а все окрест по всему простору лежало в тени. Я объяснила, что это голые каменные глыбы, и только в щелях там земля, которой едва хватает, чтобы вскормить чахлое деревцо. «А почему на них так долго держится свет, когда здесь давно уже вечер?» — продолжала она. «Потому что там гораздо выше, чем у нас», — отметила я. «Вам на них не залезть? Они слишком высоки и круты. Зимой мороз всегда приходит туда раньше, чем к нам. И в середине лета я находила снег в той черной ложбинке на северо-восточном склоне». «О, ты бывала на этих горах!» — вскричала она в восторге. «Значит, и я смогу, когда буду взрослой. А папа бывал, Эллен?» «Папа сказал бы вам, мисс, — поспешила я ответить, — что не стоит труда подниматься на них. Поля, где вы гуляете с ним, куда приятней, а парк скворцов — самое прекрасное место на свете». «Но парк я знаю, а горы нет», — пробурчала она про себя. «И мне очень хотелось бы посмотреть на все вокруг вон с той самой высокой вершины. Моя лошадка Минни когда-нибудь донесет меня туда». Когда одна из служанок упомянула пещеру эльфов, у Кэти голова пошла кругом от желания исполнить свой замысел. Она все приставала к мистеру Линтону, тот пообещал, что разрешит ей это путешествие, когда она вырастет большая. Но мисс Кэтрин исчисляла свой возраст месяцами и то и дело спрашивала: «Ну что, я уже достаточно большая? Можно мне уже подняться на Пеннистон-Крэг?» Дорога, что вела туда, одной своей излучиной приближалась к грозовому перевалу. У Эдгара не достало бы духа совершить эту прогулку, а потому девочка получала все тот же ответ: «Нет, дорогая, еще рано». Я сказала, что миссис Хитклифф прожила 12 с лишним лет после того, как сбежала от мужа. В их семье все были хрупкого сложения, ни Эдгар, ни Изабелла не были наделены тем цветущим здоровьем, которые вы обычно встречаете у жителей здешних мест. Чем она болела напоследок, я не знаю. Думаю, что оба они умерли от одного и того же, от особой лихорадки, медленной поначалу, но неизлечимой и к концу быстро сжигающей человека. Изабелла написала Эдгару, не скрывая, чем должен завершиться ее недуг, который тянется уже 4 месяца, и молила брата приехать к ней, если возможно, потому что ей многое надо уладить, и она желает проститься с ним и со спокойной душой передать ему Линтона из рук в руки. Она надеялась, что мальчика у него не отберут, как не отобрали у нее. Его отец, успокаивала она самое себя, не пожелает взять на свои плечи тяготы по содержанию и воспитанию сына. «Мой господин, ни минуты не колеблюсь, решил исполнить просьбу сестры. По обычным приглашениям он неохотно покидал дом, но в ответ на это помчался, наказав мне с удвоенной бдительностью смотреть за Кэтрин в его отсутствие и много раз повторив, что дочь его не должна выходить за ограду парка даже в моем сопровождении. Ему и в голову не пришло бы, что девочка может выйти без провожатых». Он был в отъезде 3 недели. Первые 2-3 дня Кэти сидела в углу библиотеки, такая грустная, что не могла ни читать, ни играть. В таком спокойном состоянии она не доставляла мне больших хлопот, но затишье сменилось полосой нетерпеливой капризной скуки. И так как домашняя работа, да и возраст не позволяли мне бегать и забавлять мою питомицу, я набрела на средства, которые давало ей возможность не скучать и без меня. Я стала отправлять ее на прогулки по парку, иногда пешком, а иногда и верхом на пони. И после, когда она возвращалась, терпеливо выслушивала отчет о всех ее приключениях, действительных и воображаемых. Лето было в разгаре, и девочка так пристрастилась к своим одиноким прогулкам, что иногда не являлась домой от утреннего завтрака до чая. И тогда вечера уходили на ее фантастические рассказы. Я не опасалась, что она вырвется на волю. Ворота были всегда на запоре, да я и не думала, что она отважится выйти одна, даже если бы они распахнулись перед ней. К несчастью, моя доверчивость обманула меня. Однажды утром в 8 часов мисс Кэтрин пришла ко мне и сказала, что сегодня она арабский купец и пускается со своим караваном в путь через пустыню —